Я перекатился еще раз и бесшумно пополз, прижимаясь к земле и стараясь не слишком сильно задевать высокую траву и лопухи. Пусть это будет не быстро, но уж зато с уверенностью. «Брат, ты где?» «Здесь». Я дал Вау-игру возможность посмотреть моими глазами. «Ты как, серый брат, не зацепила?» Ответом была веселая мысль. «Как ты любишь говорить, зацеплялка у них сломалась». А через минуту волк добавил. «Одного вижу, ползет вправо от тебя». И через мгновение я увидел глазами Вау-игра, как человек в серой форме ползет, цепляя автоматом за траву и смешно отплячивая зад. «Достанешь?» «Попробую». Я сориентировался, перевернулся на спину, поднял пистолет и выпустил веером три пули. Ответом послужили хриплый крик и отчаянный мат. «Есть в аккурат туда, откуда хвост расти должен!» Это хорошо. Ранение в задницу кажется смешным, но на самом деле это очень серьезная рана. Если удачно попасть, человек довольно быстро потеряет сознание от большой кровопотери. Самое главное, что жгут не наложишь, а тампон, скорее всего, не поможет. Значит, остался один. «Брат, ты еще кого-нибудь видишь?» «Нет, я поищу. Запах слева от меня, значит, почти перед тобой». «Надо быть очень осторожным. Выстрелами я раскрыл свое местонахождение, и сейчас мой последний противник знает, где приблизительно меня искать». «Брось ствол, урод!» Резкий голос сзади ударил точно плеть. «Брось, сука!» Сашка медленно положил пистолет на траву. Откатиться в сторону с такой скоростью, чтобы этот черный прислужник не попал из автомата, нереально. Оставалась одна надежда на Вау-игра. «Вставай! Чего разлегся?» Сильный пинок в голень подтвердил приказ. «Сейчас пойдешь, свету развяжешь!» «Упадла! Чуть не задушил!» Сашка начал вставать, но тут новый пинок уже в ребра снова свалил его. От удара он скорчился, чем вызвал радостный гогот противника. «Что, гаденыш, вкусно? Подумаешь, лейтенант!» Он не договорил. Охотник молниеносно вырвал из ножной кобуры боярд и всадил пули в горло полицейского. Одновременно он откатился в сторону, и очередь, выпущенная по нему уже мертвым врагом, прошла мимо. «Однако», — подумал Сашка, — «вот тебе и укрепится десница моя. Правильный подарочек. Глория Домини Ностри Лесу Кристи эт Апостоли Каэсседи». «Брат, что случилось?» «Ничего. Ты чуть-чуть ошибся, Вау-игр. Он был не передо мной, а позади». «Цел?» «Кто?» – дурачись поинтересовался Сашка и, почувствовав страх и душевную боль волка, быстро ответил. «Цел, серый брат, цел, не волнуйся». Они снова сошлись около пленной кицуны. Сашка достал мобильный телефон, набрал номер тени. Тот откликнулся сразу. «Ты где, Бука? Что случилось?» Скупыми фразами Сашка обрисовал создавшееся положение, сообщил о пленнице и о вмешательстве полиции, попросил помощи в очистке территории от скверны. Тень слушал его внимательно, не перебивая, а затем коротко бросил. «Через 12 минут мы у тебя», и нажал отбой, прежде чем Сашка успел хотя бы сообщить, что понял сообщение. «Вожак! Придет на помощь? Когда?» «Уже очень скоро». И в этот момент на них напали всерьез. Я не успел даже понять, откуда появился новый враг. Лишь по манере двигаться сообразил, что это вампир, причем из высших. Он атаковал так стремительно, что я не успел даже поднять пистолет. На всех занятиях мне говорили одно и то же. Вампиры чрезвычайно быстрые, интенсивность их метаболизма превышает человеческий в несколько раз, поэтому вступать в ближний бой с вампирами не рекомендуется даже при наличии значительного количественного и качественного перевеса. Правильно, в общем, говорили. Тяжелый удар отбросил меня в сторону. Еще один. Попали. Следующие несколько секунд я только и мог, что пытаться уклоняться от ударов. Иногда у меня получалось, ни на что другое времени просто не оставалось. Правда, противникам тоже досталось. Несколько раз они попадали по браслетам и ожерелью, и завывания обожженных серебром вампиров свидетельствовали, что им не сладко. Но все равно мне показалось, что это конец. Вауигра, пытавшегося прийти мне на помощь, первым же ударом отоварили так, что он улетел куда-то и пока не подавал признаков жизни. Так что я остался один против двух вампиров. Высших вампиров. Эх, мне бы оторваться от них хоть метров на 5-6. Я бы вам устроил, кровососы проклятые. Уход вниз, прыжок, перекат в сторону. Уй, достал, гад, аж в глазах потемнело. Нет, насесть на себя я тебе не дам. Перекат, еще перекат. Прыжком вскочил на ноги. Из глаз искры, второй сумел дотянуться когтями. Вот, кажется, и все. Нет, еще побарахтаюсь. Уход, блок, еще блок. Как тебе серебро, красавец? Блок, блок, блок. Пропустил. Господи, прими душу мою. Сашка лежал на земле, пытаясь выдохнуть. Извивался, скреб пальцами землю в тщетной попытке вырваться, подняться. Один из вампиров прочно прижал к земле его ноги. Второй вампир и подошедший к ним на помощь Берендей, стараясь не коснуться серебряных браслетов, придавили руки, а кто-то невидимый возился, урча, возле спеленутой кицуны. Охотник понимал, вот сейчас тот, что возле кицуны, плюнет на все, подойдет и просто вспорит ему живот. Но оказалось, что он ошибся. К животу потянулся упырь, что держал ноги. Наваливаясь всем телом, не давая ни малейшего шанса освободиться, он полз по Сашке, и человек содрогался от омерзения. Страха же смерти, как ни странно, не было. В конце концов, ну убьют, ну и что? Им тоже досталось, а с минуты на минуту появится тень, и вот тогда... Неожиданно пальцы натолкнулись на какой-то твердый, явно металлический предмет, лежащий на земле. Сашка быстро ощупал находку и аж вспотел от счастья. То был серебряный стреломет. Должно быть, вылетел из кармана от удара и отлетел в сторону. Не сам же он в конце до концов подполз под руку хозяина. Вурдалак уже примеривался вонзить клыки в живот беспомощной, распятой на земле жертвы, когда его напарник, прижимавший правую руку охотника в районе локтя, дико взвыл и покатился по земле. Щелчок, еще щелчок, и две стрелки вошли второму вампиру точно в распяленную пасть. Сашка рванулся в сторону, Берендей наткнулся на браслет, подскочил и получил оставшиеся стрелки точно в грудь. Он рухнул точно сноп и больше не двигался. Охотник уже мчался к той твари, что возилась с лисицей-оборотнем. На бегу вырвав из кармана баллончик с аэрозолем, он от души даванул на клапан. На! Тварь взвизгнула, схватилась за обожженную морду, зацарапала ее когтями, пытаясь содрать с себя жгущую огнем субстанцию. Клинок убийцы джиннов располосовал ее на части, она упала и затихла. Охотник огляделся, пригляделся. Суфийские четки лежали на земле, точно брошенная за ненадобностью черная веревка. Кицунны не было. «Да, теперь я понимаю, как тебе удалось одолеть подругу повелителя нашего клана, нашу духовную мать, звездосветную Шан». Голос шел из темноты. Сашка замер, пытаясь определить, где находится его обладательница, но тщетно. Казалось, что голос идет со всех сторон. «Ты сильный охотник, но я еще сильнее!» Голос словно накрывал Сашку незримым куполом. «И нет тебе прощения за сотворенное тобой! Тебя ждет смерть!» Парню показалось, что голос идет откуда-то слева, и он резко обернулся. Ответом ему послужил легкий мелодичный смех. «Ты ищешь меня, охотник? Зачем? Так или иначе, я все равно выйду к тебе. Не торопи меня, ведь у тебя есть еще и другой путь». «Какой?» Сашка облизнул пересохшие губы. Ему нужно было выиграть время. Из оружия у него остались полупустой боярд и кинжал. Явно недостаточный арсенал для боя с кицуны даже с двуххвостой. Но ведь скоро прибудет тень. И тогда они поговорят по-другому. «Ты ждешь помощи, охотник? Или тебе действительно интересно?» Опять послышался смех. «Если первое, то не жди. Твои друзья сейчас ведут тяжелый бой, и им не до тебя. Самим бы живыми остаться». Охотник облился холодным потом. «Наставники. Всего четверо. Для полигона явно маловато. Значит, были еще. Но если вдруг тебе интересно, я расскажу». Голос вдруг как-то потеплел. «Не в первый раз случится то, что может случиться». Из темноты на человека вдруг повеяло теплом, чем-то приятным, успокаивающим. «Наш глава клана уже стар, пора ему уступить место более молодым, и ты можешь мне в этом помочь». Голос приобрел ласковые интонации. «Помоги мне, охотник, и твоя жизнь будет тепла и безоблачна. Стань моим мужем, убей старого хозяина, и наши дети завоюют весь мир. Чистая кровь и сила кицуны, кто сможет справиться с такой силой?» Теперь голос звучал точно нежная арфа. Он ласкал, успокаивал, обещал. «Взамен ты получишь все, что я могу тебе дать. Здоровье, долголетие, богатство. И это еще не все. Ни одна женщина-человек не сравнится со мной в искусстве любви. Как я буду любить тебя, охотник? О, как я буду любить тебя!» «Брат, не слушай ее, она врет!» «Серый брат, ты жив, ура!» «Не слушай ее, брат, она боится тебя и хочет усыпить твою волю!» «Что случилось? Ты не веришь мне?» В голосе появились обиженные интонации. «Но почему? Зачем мне лгать тебе?» «Вот она, смотри!» Один глаз волка был, должно быть, залит кровью, но Сашка все равно разглядел тонкий девичий силуэт. Похоже, Света кицуны избавилась не только от пут, но и от одежды, чтобы легче было трансформироваться. Так, она справа от Вауигра, а от него? Где же она? И тут волк завыл. Он выл, задрав морду туда, где должна была быть скрытая облаками луна. Волчье солнышко! Кицуна зашипела и метнулась к Вауигру. А за ней прыгнул и Сашка. Они столкнулись, сцепились и покатились по земле все втроем, яростно грозя, царапая, ломая друг друга. Кицуне удалось отбросить волка, и человек снова остался с оборотнем один на один. Лисица обвела хвостами руку с кинжалом, когтистыми лапами содрала с ноги кобуру. Сашка врезал ей свободной рукой по носу, надеясь, что от болевого шока она выпустит вооруженную руку, но тщетно. Ему осталось только схватить ее за горло и попытаться удержать оскаленные клыки подальше от себя. С воем, похожим на стон, поднялся волк и вцепился гигантской лисице в основание хвостов. Целых пяти! Два хвоста яростно замолотили по волку точно дубины, но он намертво стиснул челюсти и не собирался отпускать добычу. Голова Вауигра моталась под ударами, он хрипел, но только сильнее и сильнее сжимал зубы. В отчаянии Сашка с такой силой сдавил горло кицуны, что та, несмотря на всю нечеловеческую мощь своих мышц, взвизгнула от боли. Охотник попытался встать, надеясь, что ему удастся придавить гигантскую лисицу своим весом к земле. В воздухе мелькнуло нечто, и тут же все кончилось. Кицуны обмякла, а возле Сашки оказались двое в монашеском облачении. Один из них, поглаживая Вауигра по голове, стал аккуратно разжимать ему зубы, а второй, точно так же ласково поглаживая охотника, разжимал ему пальцы. «Мы победили, брат?» «Да, кажется, да. А вот и вожак». Сашка почувствовал, как сознание волка затопляет темнота. Вожак пришел. Перед ним точно из-под земли вырос тень. Очнулся Сашка в небольшой светлой комнате с белым потолком. На попытку хоть немного шевельнуться, тело отозвалось такой вспышкой боли, что он мгновенно прекратил движение и, лишь скосив глаза, попытался осмотреть помещение. Небольшие окна, забранные толстенными решетками, а рядом еще одна лежанка, где на боку, весь перевязанный бинтами, лежал Вауигр. Судя по пятнам крови, проступающим сквозь повязку, досталось волку очень крепко. Сделав еще одну попытку, Сашка все же сумел, пусть немного, но сдвинуться и теперь мог видеть и комнату целиком, и кресло, что стояло посередине, в котором спал некто, накрытый пушистым пледом. Личность незнакомца недолго оставалась тайной. Он потянулся, высовывая из-под покрывала крепкие руки в камуфляжной куртке и низ шнурованных полусапог. Очнулся. Тень отбросил в сторону плед и скупо улыбнулся. «Как состояние?» «Все болит», – прошептал одними губами Сашка, но наставник понял. «Конечно, болит». Теперь его усмешка была жесткой. 6 ребер, переломы рук и ног, повреждения позвоночника, внутренние кровоизлияния, ну и всего по мелочи. Если бы не отец Серафимы, еще кое-кто. Инвалидность и переход на бумажную работу гарантированы, а так? Неделя постельного режима и в бой. А Вауигр? А что ему? Тень пожал плечами. Пара переломов не в счет. Через какое-то время отойдет от снотворного и побежит местных дам окучивать. Ты мне лучше скажи, ради чего я тогда на Киче целую лекцию прочитал? Наставник встал и словно кошка потянулся, разминая затекшие мышцы. «Да коли будешь партизанить, пока башку не проломят!» «Боялся, спугнете!» Голос Сашки уже прозвучал почти нормально. Наставник помолчал. «Наверное, тебя нужно вздрючить, как Сидорову козу, но мне почему-то не хочется!» Тонкие губы наставника сжались. Получишь свое от капитана, но мое мнение, если оно, конечно, тебя интересует, ошибок ты наделал более чем. Он снова замолчал. Сам бы погиб и друга своего погубил, но как охотник ты был в своем праве, так что выволочки от меня не будет. Тень вздохнул. будет лишь просьба. Всегда помни о тех, кто рядом с тобой. Помни о том, что отвечаешь ты не только за себя, но и за всех тех, кого поклялся защищать. И о том, что главная твоя задача не погибнуть с честью, а заставить сдохнуть всю эту черную шваль, что еще ползает по нашей земле. Хотя...» Он широко улыбнулся. «Недаром говорят, что Господь бережет дураков, дураков и героев. На моей памяти такого, чтобы стажер завалил столько черных, еще не было. Святой Престол уже предлагал перевести тебя для лечения в их клинику, а Далай-Лама вообще прислал своего врача. Так что выздоравливай побыстрее, а то нам от них не отбиться. Живут сосвету даром, что святые. А Кицуне? Жива хвостатая!» Тень нехорошо оскалился. «Очень ценная тварюшка. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что я успел вовремя». Он с усмешкой закатал рукав куртки и показал длинный шрам на предплечье. «Чуть голову мне не снесла. Кстати, от чистильщиков тебе особый поклон. Они сказали, что еще никогда не разгребали такое количество дерьма».